В городе не было ни одного фонаря, поэтому нам пришлось изрядно поплутать в потемках, освещая путь небольшим ручным светильником, выданным волшебницей. Дом, в котором жил ведун, мы узнали по вывеске «Первоклассная магия. Три услуги по цене одной», о которой нам ехидно сообщила напоследок Марилу. В окошке первого этажа горел свет, и я облегченно выдохнула. Успели. А что, если Анжела и есть тот, кого мы ищем? Марилу заметила, что он самонадеян и напыщен. Почему бы амбициозному юноше не удариться в эксперименты с человеческой личностью и не продолжить дело Мариса? Только очень сильный маг способен на это, вспомнились мне слова Ива. «Кто Анжела?» – засмеялся в голове голос Марилу. «Его место в конце очереди». Вряд ли самонадеянный ведун стал бы скрывать свою подлинную силу. Уж скорее парень оказался исполнителем или проводником чужой воли. Я вдохнула прохладный ночной воздух и решительно забарабанила в дверь. Послышался шум шагов. Дверь распахнулась, явив нашему взору высокого вихрастого юношу в смешном ночном колпачке. Высоко над головой он держал светильник и подслеповато щурился. «Прием окончен», — сразу буркнул он. «Приходите завтра». Но, разглядев, кто к нему пожаловал, мигом переменил свой гнев на милость и поспешно пригласил нас в дом. «Какая честь для меня!» – пробормотал он, глядя на меня с таким обожанием, как восьмиклассница на Иванушек. «Что ж, значит, парень меня узнал, и все-таки стоит соблюдать этикет». «Селена», – представилась я, – «а это мой личный помощник Ив». «Анжела», – спохватился он, стирая с лица влюбленное выражение и надевая маску самонадеянности. «Может, мы внутрь пройдем?» подсказала я, по-прежнему стоя в дверях. «Конечно, конечно!» засуетился он, провожая нас в подобие гостиной, где на столе были разложены книги. Многие из них были раскрыты. Очевидно, мы оторвали хозяина от ночного чтения. «Не упускаю возможности совершенствовать свои знания», горделиво произнес он, перехватив мой взгляд. «И много уже усовершенствовал?» вкрадчиво поинтересовалась я. «Достаточно для моих лет». «До той главы, где написано, как у людей вычленять пороки и награждать ими других людей, уже прочитал?» «Нет, такого мне еще не встречалось», — покачал головой Анжела. «А что?» Его глаза загорелись искоркой интереса. «И такое проделать можно? Вот здорово!» «Здорово?» — рявкнула я. «Так это на твоей совести смерть 30 крестьян и превращение Иоланты? Под магический трибунал захотел?» Спесь мигом слетела с его по-детски смазливого личика. И мне показалось, что он сейчас заплачет. «О чем вы говорите?» – пискнул он. «Я ничего не знаю. Какой трибунал? Это же все сказки!» «Сказки, говоришь?» – прищурилась я. «Ты что же думаешь, мы к тебе зашли здоровье твое проверить?» «Трибунал прислал меня выяснить, что тут к чему». «Не надо трибунала!» – взмолился бедняга. «Я все расскажу!» «Ты же ничего не знаешь!» – сдвинула брови я. «Не знаю!» – согласился он. «Но готов во всем содействовать!» «Так-то лучше!» Я выдвинула стул на середину комнаты и опустилась на него. «Мы знаем, что ты был на балу в Брисе на следующий вечер после двойного полнолуния». «Ну да, я всегда на них хожу. Новые знакомства очень полезны для начинающего мага». «На этом балу ты совершил запрещенное колдовство, в результате чего одна из дам начисто лишилась аппетита, а другая приобрела зверский голод». «Вы о чем?» – возмутился Анжела. «Не делал я ничего такого». И понятия не имею, как это делается. Ментальное вмешательство первого уровня, повлекшее за собой человеческие жертвы. Наобум брякнула я. «Ментальное?» – растерянно пробормотал юнец. «Да если ж только сам того не ведая!» «Чистосердечное признание облегчает наказание», – ласково улыбнулась я. «Да что я такого сделал-то?» «Всего-то пару раз потанцевал, да с несколькими знатными господами познакомился. Карточку свою оставил. Вдруг сгожусь на что?» С Амандой Гугл общался. «С этой бегемотихой?» Припомнил Анжела, презрительно искривив губы. Перекинулся парой слов. Она интересовалась любовной магией, но я-то специалист по другой части. Она как услышала, так сразу спиной ко мне повернулась и принялась пирожные наворачивать. И куда в нее столько помещается? А с девушкой по имени Иоланта танцевал? Иоланта? Искренне изумился он и перечислил. «Нет, была Ивета, Мизета, Лизета...» «Жанетта, Жоржетта?» — закончила я. «А вы откуда знаете?» «Ах, ну да, вы же ведьма, то есть волшебница!» Поправился он, перехватив мой недовольный взгляд. «Как видишь, перепираться со мной бесполезно. Я все про тебя знаю», — предупредила я. И бросила выразительный взгляд на стоящего в сторонке Ива. «Может, примешь участие?» «У тебя великолепно получается», – просигнализировал он в ответ и продолжил играть пассивную роль зрителя. «А мне опять за двоих отдуваться». «Значит, не было среди них Иоланты?» – нахмурилась я. «Я знаю, что была. И именно после танца с тобой на бедняжку порчу навели. Совпадение?» «Да какая такая Иоланта?» – чуть не зарыдал Анжела. «Такая», – пояснила я. «Красивая, бледная, с черными волнистыми волосами, с родинкой над губой». «Точно, была такая», — согласился парень. «Но только я с ней не танцевал. Нас даже не представлял никто. А я, когда у других спрашивал, никто ее не знает. Ну и я и решил, что толку с ней знакомиться никакого. Вряд ли она решит моими услугами воспользоваться». «А вот у меня другие сведения», — не сдавалась я. «Да не танцевал я с ней!» «Если только, когда мне память отшибла». «Память отшибла?» Заинтересовался наконец-то Ив. «Ну да», — признался ведун. «Танцевал с Мизетой, а потом бац, и уже на террасе стою. Я еще удивился, вроде вина не пил много, а как Мизету обратно довел, да на улицу вышел, не помню. Потом вернулся обратно, хотел ее отыскать, чтобы расспросить, а тут уже пора с Лизетой танцевать. В общем, так я и не понял, что это было», — удрученно заключил он. «Что ж», — признался Ив, подавая мне сигнал закругляться. «Я полагаю, в этом большой вины нет, но на будущее поосторожней». «С ментальными вмешательствами первого уровня», — строго добавила я, направляясь к выходу. «Даже читать не буду, если в книге попадется», — клятвенно заверил он. «Гляди у меня». «Я за тобой наблюдаю», — припугнула я, прежде чем шагнуть в мглу ночи. Анжела поспешно попрощался, и дверь за ним закрылась. «Чего мы так быстро сбежали? Только какая-то зацепка появилась», — пробурчала я, требуя объяснений. «Тссс!» Ив утянул меня за угол дома и притушил светильник. «Парень тут ни при чем. Кто-то посильнее воспользовался его разумом, чтобы осуществить обмен между Амандой и Иолантой. Поэтому у него и образовался провал в памяти. И как мы этого посильнее будем искать? Он сам объявится. После того, что натворила Иоланта, он сам захочет замести следы. Надеюсь, это будет похищение, как в предыдущих случаях, а не убийство». «Значит, ждем черных всадников?» — уточнила я. «Не сказать, чтобы меня совсем не мучили муки совести. Все-таки мы не предупредили парня о грозящей опасности и намеревались использовать его в качестве наживки. Но если это единственный шанс выследить убежище злодея, то я предпочитаю рискнуть жизнью одного человека, чтобы спасти сотни других и прекратить эпидемию перемен». «Не ждем, а я жду», — поправил Ив и, пресекая мои возражения, добавил. «Я прослежу, куда они отправятся. А потом мы вернемся туда вместе. Если поедем вдвоем, нас точно заметят. А так у меня будет шанс выследить их убежище». Что ж, логика в его словах была. Да и негоже благородной девице по ночным дорогам мотаться. Тем более, когда Марилу уже расстелила теплую кроватку. «А на чем ты поедешь?» – удивилась я. «Лошади-то остались в доме волшебницы». «Нет проблем», – откликнулся Ив, и, не дав мне опомниться, постучал в дверь Анжела. Тот долго возился за совом. «Извини, дружище», — улыбнулся Ив. «Что беспокоит тебя опять? «Можно одолжить твою лошадь?» «Лошадь?» – непонимающе переспросил Анджела. «У тебя же есть лошадь? Вон она во дворике за окном привязанная стоит», – подсказал рыцарь. «Только это конь», – растерянно поправил он. «Это даже лучше», – заверил Ив. «Вам правда нужен конь?» – недоверчиво произнес ведун. «Но только до утра. Обещаю вернуть в целости и сохранности». «Конечно, конечно», – обрадовался он, не веря своему счастью. «Представляю себе состояние бедолаги. Поди решил, что магический трибунал явился по его душу, а тут всего лишь конем отделался». Получив ключ от амбара, в котором обитал небольшой темный жеребец, Ив оседлал коня и вывел его за ограду, торжественно вручив мне поводья. «Только ключ верну», — пояснил он и деликатно постучал в дверь дома. «Вот и все. Я тут пока покараулю нашего волшебника, а ты отправляйся домой. Амулет для отвода глаз у тебя с собой? Надень на всякий случай», — велел он, вручая мне светильник. «Вдруг не все грабители хорошо видят в темноте?» «Ничего, я им устрою прозрение», — заверила я. Но амулет все-таки водрузила на шею. «Ив», — обернулась я, уходя, — «а если ты не вернешься?» «Я вернусь», — пообещал рыцарь. «Я всегда возвращаюсь». И он улыбнулся так нежно, словно перед ним ангел чистой красоты, а не сухонькая старушка с седыми усиками над губой. Морок, созданный больной фантазией Рокси.